Евангелие от Матфея, из главы 9. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, вышедшие, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека, немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Когда Господь Иисус Христос шел из дома начальника синагоги Иаира, где он воскресил умершую дочь его, ему встретились на дороге два слепца, которые последовали за ним, крича: «Помилуй нас, сын Давидов!» Сыном Давидовым называли его потому, объясняет святой Иоанн Златоуст, что это казалось им почетным именованием. Так пророки называли царей, которых хотели почтить и возвеличить. Спаситель не тотчас исполняет прошение слепцов, но только когда приходят в дом. Не исцеляет их сразу, отчасти для того, чтобы и в этом случае научить нас избегать людской славы. Отчасти же, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, чтобы показать твердость их веры и терпения. Ибо они, хотя просьба их вначале не была исполнена, последовали за Иисусом и продолжали просить его с терпением и верой. Когда они в доме вновь приступают к нему, Господь спрашивает их: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Святой Иоанн Златоуст поясняет, что так как они называли его сыном Давидовым, то чтобы возвести их к высшему понятию и научить, как они должны разуметь о нем, Господь и задает этот вопрос. Он не сказал: «Веруете ли, что я могу умолить отца моего?», но сказал: «Веруете ли, что я могу это сделать?». Они же отвечали: «Ей, Господи», то есть «Верим, Господи», уже называют его не сыном Давидовым, но исповедуют его владычество. Тогда он коснулся очей их и сказал: «По вере вашей, да будет вам». Он свидетельствует, что вера слепцов привлекла на них его чудодейственную силу. Также он поступал и со многими другими, чтобы прежде исцеления телесных недугов обнаружить их сердечную веру, как в случае с расслабленным, которого принесли на одре, а также и в других возбудить большую ревность к добру, замечает святой Иоанн Златоуст. И открылись очи их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Господь сказал это, чтобы слава его не раскрылась прежде определенного времени, чтобы те, кто ожидал Мессию как земного царя, не увлекались к недолжным предприятиям, не устраивали возмущений против римской власти, а также чтобы дать ученикам своим пример смирения, чтобы научить нас делать добро для славы Божией, а не для того, чтобы другие видели наши дела и прославляли нас. Слепцы разгласили о чуде, совершенном Иисусом, по всей земле той. Сделали они это по чувству благодарности, поясняет толкователь, ибо не могли умолчать о чудесном исцелении их тяжкого недуга. Когда же они выходили, привели к Иисусу немого. Блаженный Феофилакт замечает здесь: эта болезнь была не от природы, как у слепцов, а от демона. Сам по себе несчастный не мог просить, потому что демон связал его язык. Поэтому и приводят его другие. Потому же Господь и не требует от него исповедания веры, но тотчас врачует его, изгнав демона, который препятствовал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». Народ, видя творимые Иисусом чудеса, ставит его выше пророков и патриархов. Ибо Моисей, Илия и другие не сами собой творили чудеса, но в молитве и спрашивали этого дара у Бога. Иисус же врачевал со властью, как истинный Бог. Но именно то, что народ ставит Христа выше всех, причиняет досаду фарисеям. Поскольку Иисус совершил дела, явно превосходящие силы человеческие, они решаются объяснять чудеса им, совершенные действием нечистой силы, князя бесовского. Допустим, говорит блаженный Феофилакт, что он изгонял демонов, как слуга князя демонского, или как маг. Но как же он разрешал грехи, и исцелял болезни, и проповедовал Царство Божие? Демон ведь поступает совершенно наоборот, он порождает болезни и отлучает от Бога. Демон, будучи оскорблен, не станет делать добро, когда он и не будучи оскорблен, причиняет вред даже тем, которые служат ему, замечает святой Иоанн Златоуст. Но Христос поступает совсем иначе. Он и после стольких укоризн, оскорблений и клеветы продолжал ходить по городам и селениям, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и немощь в людях. Научая тем самым и нас воздавать за злословие не злословием, но большими благодеяниями. Ибо кто перестает благодетельствовать, потому что его злословят, тот показывает, что он благотворил не ради Бога, но ради похвалы от людей. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.